чтобы Фагор стал сильным полнокровным государством, даже если придется вступить в войну с теми, кто позарится на нашей территории. А такие обязательно появятся, уж поверьте мне. И нам повезло, что мы высадились на землях плодородных и относительно безопасных. Знали бы вы, что творится там, в глубине Громотара, и даже в каких-то 300 кабелотах к Уздеру от нас. На мгновение в ее глазах мелькнул неподдельный ужас, но она быстро справилась с собой, сказала хладнокровно. Впрочем, это все лирика. А реальность такова. Я, королева Домгар, настоятельно прошу вас принять мое предложение и остаться здесь, в качестве полноправных граждан Фагора и особ, приближенных к трону. У меня мало людей. Мне нужен человек, который будет отвечать за внутреннюю безопасность страны. Руркан один не справится. Мне нужен человек, который возложит на себя организацию обороны от возможного вторжения. Мне нужен человек, который возложит на себя организацию обороны от возможного вторжения нежити. Мне нужен... Она запнулась и закончила почти с тоской. В общем, мне нужны сильные и преданные люди. И именно таких людей я вижу перед собой. Никто пока не проронил ни слова. Тогда Домгар... Продолжил. «После всего того, что про вас рассказали клаустонцы, даже если половина из рассказанного выдумки, я прошу вас помочь». «Не», — сказал Олес, — «правильно ли я понимаю, что вы собираетесь нанять нас на работу?» «Предложить вам работу», — поправила его королева. «Работу, достойную вас. Стать, если можно так выразиться, моими правыми руками». Она помолчала, потом сказала с тоской, «Нас сожрут, я чувствую это. Если сюда прибудет гедернийский флот, нам не устоять. Да и с остальными государствами нам не справиться. Я была хранительницей королевских архивов на Атаре. Я знаю, что тот, кто чувствует себя сильным, обязательно станет пожирать того, кого он чувствует слабым. Это закон людей. А я чувствую себя слабой. Да и среди фагорцев есть недовольные, особенно среди царедворцев Михлеста. Князь, я отчаянно нуждаюсь в специалистах. Бывшие лакеи, садовники, фрайлины, повара... Шталмейстеры, смотрители купален, хранители гардеробов, даже глашатые. Этого добра Мехлест набрал с собой под завязку, а вот настоящих воинов, настоящих солдат, их очень мало. Поэтому вы мне нужны, вот и все. Певер недоуменно переглянулся со Сварогом, Сварог кашлянул и сказал... «Ваше Величество, простите великодушно, но это предложение столь необычно и внезапно, я не неволю. Быстро перебила Домгар. Сколько времени вы хотите на размышление? Видите ли, у нас есть задача, которую мы должны выполнить. Вы островитян имеете в виду? Они не найдут вас. Они же никогда не высаживаются на берег. Дело не в том, Ваше Величество. Мы дали слово. Вам обещана награда?» — подал голос Руркан. «Опять же дело не в том. Да, обещана. Большая? Да, но я не приму ее. У меня, знаете ли, другие планы». «Что значит нет?» — прищурилась Домгар. «Ваше Величество... — сказал Сварог. — А если я попытаюсь убедить вас остаться? Помолчали. Потом Сварог аккуратно спросил. — Это угроза? — Нет, — сказала королева и добавила. — Пока. — Господа, — примирительно сказал Руркан, — такие вопросы быстро не решаются. — Сестричка, давай спокойно поужинаем, а утром будем разговаривать. Он щелкнул пальцами, появился безмолвный лакей, налил вина из новой бутылки, Руркан взял у него бутылку, поводил горлышком у носа, понюхал. — Эту бутылку я нашел в винном погребе флагманского корабля, — объявил он. — Узнаете? — Белая гора, — медленно произнес Рошаль с непонятной интонацией. Единственное приличное вино, которое делалось в Гаэдаро. — Правильно, — обрадовался главнокомандующий. — Но сейчас это символ. Символ дружбы между правительством Нового Фагора и посланниками Гаэдаро. Я хочу поднять тост, Ваше Величество, — повернулся Рошаль к Домгар. — Прошу прощения, не приказать ли открыть окна? Очень душно. Почему бы и нет? Невесело улыбнулась та и сделала знак слуге. Вечерний воздух ворвался в зал, принялся колыхать тяжелыми гординами. Благодарю. Так что вы говорили, мастер главнокомандующий? Я прибил вас столь невежливо. А, пустяки! Махнул рукой Руркан. Я предлагаю выпить за дружбу и доверие между нами. А о сотрудничестве поговорим завтра на свежую голову. Сварог следил за Рошалем со все возрастающим беспокойством. Таким вежливым и витиеватым, насколько граф сумел узнать мастера-охранителя, он становился исключительно на допросах и при прочих беседах с врагом. Сварог быстро проверил вино на предмет яда, и яда там, разумеется, не обнаружил. «Что ж, великолепный тост!» — продолжал Гор Рошаль, благодушно наблюдая за Домгар, которая подносила бокал к губам. «С удовольствием выпью, но только...» Вдруг сказал он таким голосом, что все вздрогнули. «Я бы не советовал пить вам, Ваше Величество!» «Что такое?» — привстал Руркан. Королева недоуменно посмотрела на охранителя. — Мастер Рошаль! Рошаль бесцеремонно взял бокал из ее рук и посмотрел вино на свет. — Да что вы себе, в конце концов! — Ваше Величество, — перебил охранитель, — вам известная одна славная травка под названием талифор? Пользуется бешеной популярностью среди отравителей и адептов темной магии. Если у вас есть специалист по ядам, я бы настоятельно попросил вызвать его сюда немедля. Пусть проверит, нет ли в бутылке следов этого симпатичного растения. А потом вспомните, откуда здесь взялась эта бутылка. Губы Домгар сжались в тонкую линию. — Ну вот что! —